Я широко раскрыла рот и сжала кулачки. Скотт Ламберт. Они нашли его, а Лестер нашел своего отца. Да, нашел, кивнул Готек. Также они нашли Еву Ламберт, которая пала в пятом цикле. Ее тело было размером с гору. Она умерла, но в то же время была живой. Когда бедствие попало в мир богов, их раскидало по всей планете. Ева Брукс нашла Еву Ламберт, а с ней и Скотта. Она была магом крови и смогла проникнуть в разум Евы Ламберт. Она узнала, кто Интула на самом деле и ее трагическую историю. Также Ева Брукс забрала благодать Евы Ламберт, став новой светлой царицей. Иван Щукин узнал, как были сотворены боги, и как единый уничтожил их на 333-й день. Также Иван раскрыл в себе свою истинную суть полубога. Он обрел невиданную мощь, и по сей день его называют Великий Черный Дракон. Аарон Адамс раскрыл в себе второй вид магии, из которой родилась Золотая Лиса, Лили, что по сей день стоит на страже династии Адамс. Аарон был необычным человеком своего рода. Он первый из магов, кто по-настоящему эволюционировал. Алистер Ламберт узнал историю своего отца, и что Амедиа Альбион на самом деле ему крестный отец. Также Алистер нашел обращенного в монстра Артея, отца Амедиа, который превратился в монстра, и он убил его, освободив от скверны один из краев Божьего мира. И да, на планете все же были боги, те, кто отказался покидать свой родной дом. Убил папу Амедиа, дедушка не говорил мне про это. Наверное, это для него больная тема. Хотя, если подумать, Алистер в какой-то степени освободил Артея. И в это время, пока отряд становился сильнее и постигал тайны мира, на планете богов появился незримый голос-шепот, что исходило из самой реальности мира. Этот голос заставил одного бога-некроманта воскресить загадочный труп, которым оказался Каин, первый сын Адама и Евы, и он же единственный царь, кто смог побороть в своей крови зло. Как он попал на планету богов, никто не знает. Голос начал руководить Каином и велел ему убить Алистера Ламберта, и первый сын царей был только за. Следом голос подчинил себе Вельзевула, старшего брата Мефистофеля, что в старые времена называли «огонь войны». Также в мире богов был заточен Нефилим, порождение Адама Ламберта и первородная Элиш. Это был своего рода эксперимент. Элиш пыталась понять, может ли она порождать детей. И, к сожалению, Нефилим родился бесполым, а также его могла коснуться кара единого, ведь Элиш запрещено любить, поэтому она просто заперла своего сына в недрах планеты. И вот, голос добрался и до Нефилима. И теперь вражеский отряд, состоящий из бога-некроманта, Каина, Вельзевула и Нефилима, выступил против отряда бедствия. Битва была суровой, но бедствие победили, а также на их сторону встал Вельзевул, брат Мефистофеля, и тем самым он стал новым членом отряда. Правда, был один нюанс. В бою с Каином часть души единого в теле Алистера, своего рода, распаковалась, обратив парня с миниатюрную версию единого. Эта сила была дарована ему на мгновение, и стала камнем преткновения, она убивала его, так как Алистер был непробужденным земным царем. «Вау, и что дальше?» – хлопала я глазами. Алистер встретился со своим отцом. Они поговорили, узнали о том, что было до, и что стало после, а следом разошлись. Ведь бедствие, благодаря истории Евы Ламберт, узнали про точки цикла, и что они перерождаются вот уже как седьмой раз. Жизнь Скотта – это следующая точка цикла. Поэтому Скотт открыл для бедствия врата Энигмы. Он заряжал их на протяжении 13 лет, и сам хотел покинуть мир богов, но он пожертвовал этим шансом. Так он хотел избежать точку цикла и помочь сыну. «Стоп!» – подняла я снова руку. «А что с загадочным голосом?» «Он исчез», – пожал плечами Готек. «Рассказать, кто это был на самом деле?» Я начала кивать головой. «Бахамут, ты знаешь, кто это такой?» «Да-да, знаю». Я широко раскрыла рот и глаза. «Бахамут – это ведь тот самый Абсолют, что встал на сторону Баркота и помог ему добраться до прародителя. Вот куда он пропал». «Продолжу», – усмехнулся Готек, увидев на моем лице смятение и непонимание. «Бедствие возвращается обратно на землю. Они увидели, что Интула, выбравшись из плена, привела с собой армию обращенных богов из старых эпох. Но также среди обращенных были дети Адама и Евы. Семь первых сынов, если не считать Каина, что убили своих сородичей и пробудили царскую кровь. Они стали чистым проявлением зла и решили следовать за Интулой. Также Интула обратила Амедиа в своего полководца. Чего опешила я? Когда война против Протоса была в самом разгаре, Амедиа был уже практически при смерти, добавила Лидия. Он пожертвовал своей жизненной энергией, чтобы на мгновение пробудить царскую кровь Алестера. Интула, выйдя в мир людей, застала царя Пантеона практически мертвым, и она решила поделиться с ним силой, сделать его своим рабом. Так она спасла Амедиа жизнь. С момента, как бедствие покинули мир людей, прошло 2 года, продолжил Гаток. В те времена врата Энигмы не умели настраивать. Из-за нестабильности, путь из одной точки в другую занимал 2 года. И поэтому Алестер и его друзья находят совершенно новый мир, ведь боги и люди объединились. Они смогли отбросить вражду и стать одним народом. Больше не было Протаса, что подчинял волю богов с помощью голоса. Да и новая угроза, по сравнению с войной между двумя расами, была смертельным приговором для всего живого. Порознь, они бы погибли. И в это время, пока бедствие перемещалось через врата Энигмы, и пока они искали своих соплеменников на земле, в мир богов явился Дионир. Он нашел скота Ламберта и вернул его на землю. «Зачем?» – опешила я. «Узнаешь дальше», – вдруг ни с того ни сего подмигнул мне Гаток, а я искривила лицо, всем видом дав понять, чтобы он больше так не делал. Дионир умел перемещаться сквозь время и пространство. Забрать из мира богов скота и переместить его на землю было для него сущим пустяком. Теперь возвращаемся к бедствию. Они нашли новый дом, где люди, боги и драгуны жили в мире и спокойствии. Они образовали альянс, и вела их Альбертина, богиня мудрости, первая жена дедушка. Вау, аво, да они стоят друг друга. Алестер и его друзья рассказали альянсу про цикл, и что они видели в мире богов, а в ответ альянса поведал бедствию одну страшную новость: детей Адама и Евы может убить лишь другой земной царь. Так, эти создания бессмертны, их не убить. И Алестер — это единственный шанс альянса ослабить Энтулу. И началась битва против первых царей. Алестер и его друзья смогли убить только 3, остальные ушли в замок Энтулы, где находился не только Амедиа, но и Адам Ламберт. Как я помню, Адам Ламберт разгадал саму суть цикла и что ждет избранника в конце, и за это его прокляли. Он стал гигантом, а его тело было не живым, но и не мертвым. Сердце билось, да вот двигаться он не мог, а по всему телу открылись ядовитые споры. Бедствие и альянс явились к замку Энтулы. Это была великая битва, но силы были неравны. Могущество Энтулы не знало себе равных. Алестер хотел вернуть Амедиа. Он знал, что бог смерти еще не утерял рассудок. И вот, Энтула убивает Амедиа прямо на его глазах, и Алестер, окропленный гневом и безумием, обратился в подобие единого, а над землей взошла алая луна. Этой силой он мог убить Энтулу, но он выбрал Амедиа. Он вернул его к жизни, и сила единого иссякла. Это был конец для обеих сторон. Ведь эта сила, что даровала Алестеру небывалое могущество, убивало его. Это было ее последнее проявление. Алестер нагло усмехнулся прямо в лицо Энтулы, сказав, что все кончено. Если он умрет, то и цикл оборвется, а это значит, мир не будет уничтожен. И тогда Энтула вернула Алестера в свой замок, что полыхал в огне войны. И перед ним, на колени, поставили скота. Это был подарок Дионира. «Зачем?» – помассировала я висок, чтобы отвлечь внимание и свести все воедино, улыбнулся Гаток. В замок завели друзей Алестера, и теперь перед ним встал выбор: умереть вместе с друзьями, или же сохранить им жизнь и убить скота. И вся эта сцена происходила перед гигантом, перед Адамом Ламбертом. Друзья Алестера не боялись смерти. Они понимали, что будет, если Энтула получит свое. Поэтому они просто переглянулись, улыбнулись друг другу и приготовились отправиться на тот свет. Они ни о чем не сожалели, и на последних секундах жизни Алестера Ламберта в замок явился Дионир. Он остановил время и приказал Алестеру убить не скота Ламберта, а Адама Ламберта. «Контракт», – прошептала я. «Верно». Алестер поклялся, что выполнит то, что скажет ему Дионир. И момент настал. Алестер убил Адама Ламберта. Он пронзил ему сердце. Гигант все эти миллиарды лет ожидал, когда план Дионира исполнится. И поэтому он добровольно отдал свою жизнь, и зло Алестера Ламберта вышло на свободу. Разум Алестера окутала тьма, а его тело взял под контроль разум погибшего сына Энтулы, которого в других циклах называли «смерть». И вот, вторая точка цикла свершилась. Осталось убить Арана, уничтожить мир, и Энтула победила. Это последний цикл. Жизнь Арана в ту секунду висела на волоске, но Дионир, вместе с Энигмой, спасли отряд бедствия. Так, а вот теперь я окончательно запуталась, свела я брови вместе. Зачем это все? Чего Дионир пытался добиться на самом деле? Он пытался изменить суть цикла, но не его итог, добавила Лидия. Верно, кивнул Гаток, цикл не обойти, как бы ты ни старался, но можно изменить его суть, оставив итог точек нетронутым. Вот что произошло. Дионир запечатал время Алестера, когда тот был младенцем, чтобы выиграть время. Дальше он натравил богов на людей, и тем самым запер Интулу в мире богов. Он прятал скота Ламберта, а следом использовал его для подведения ко второй точке цикла, но итог – это пробуждение Алестера, а не смерть скота, она лишь суть пути. Вместо него погиб Адам Ламберт. Цикл – это живое создание. И увидев, как суть точек меняется, этому созданию пришлось перестраивать историю прямо на ходу. Этим-то и воспользовался Дионир. Ага, вроде бы поняла, призадумалась я, и что дальше? Дионир предстал перед Альянсом, и все им рассказал. Он признался, что все беды мира – это его заслуга. Но Альянс не тронул его, так как Дионир знал, как спасти Алестера, как вернуть его разум обратно в реальность. Он отправляется в опасный путь и берет с собой Эрона Адамса, Еву Брукс, Иван Щукина и Эрика Ламберта, финальную точку всего цикла. Дионир, с помощью Энигмы, открывает врата, и отряд попадает в колыбель Единого, место, где жили первородные боги, охраняя знания и тайны своего отца. Диониру нужна была кузня Монреал, в которой Единый когда-то спал, дабы восстановить свои силы. И единственная преграда на пути, первородная лишь, как и ее два брата, Левиафан и Абидар. Также, три первородных, это ключ, чтобы активировать кузню. Их сердца, это путь к спасению. Левиафан помог бедствию. Он страстно жаждал покоя, но слово отца заставляло его продолжать жить. И тогда Дионир предложил ему сделку. Он приведет тех, кто будет способен убить первородных. Их лишь нужно научить, как правильно сражаться против таких могущественных созданий. И вот Иван Щукин, Эрон Адам и Ева Брукс прошли полный курс молодого бойца и напали на первородных богов. Они убили Абидара и узнали тайну про радужный фрукт, и что есть какие-то жуткие создания, что рассеивают семена по всей вселенной войны, покрытые толстой кристаллической броней. Дальше отряд напал на Элиш. В бою им помог Левиафан, и там же он обрел свой покой. Только вот первородная Элиш – это сильнейший бог. Даже с помощью Левиафана бой увенчался провалом. Элиш убила Ваню прямо на глазах Эрона и Евы. Это был конец, так все думали. Иван Щукин, или как его называют по сей день, Великий Черный Дракон, на последних секундах своей жизни использовал Созидание. Созидание, свела я брови вместе, способность полубогов. Они соединяют ману и энергию в одно русло, становясь в десятки раз сильнее, но потом они умирают и превращаются в пыль. Так же случилось и с Екатериной, добавила Лидия. Великий Черный Дракон обрел небывалую мощь. Он сразил сильнейшего бога за всю историю Парадиса и умер на руках Эрона Адамса и Евы Брукс. Это был конец. Все первородные пали, отряд бедствий одержал безоговорочную победу. Правда, их тела были настолько изранены, что Дионир тащил их волоком. Так они достигли кузни Монреал. Все сердца первородных богов были собраны, и устройство активировалось. Дионир поместил в кузню Еву Брукс, и это устройство забрало у нее благодать Евы Ламберт. Она должна была умереть, но благодать сохранила разум первой царицы, и она помогла Еве Брукс выйти из кузни, при этом, не потеряв свою жизнь. И теперь, когда устройство заряжено благодатью, Дионир поместил в нее Эрона Адамса, и родился новый земной царь. Его глаза сияли светом надежды, а золотой огонь обрел небывалую мощь. Родился царь жизни, полная противоположность смерти, сына Интулы. Возле кузни были врата, через которые когда-то давным-давно Дионир переместился в оазис Единого. Дионир воспользовался ими, настроил как надо, и отправил Еву и Эрона обратно на землю. Но сам Дионир, как и Эрик, остались. И в это время, когда герои убивали первородных, Скот и Амедиа нашли друг друга. Вот тут я навострила ушки. Амедиа, после того как Алестер спас его жизнь, сбросил с себя оковы Интулы. Он притворялся, что сражается за нее. Скот следовал по задумке Дионира, у него не было выбора, ведь то, что Дионир ему рассказал, изменило всю игру. И эту тайну узнал Амедиа. Поэтому Скот и Амедиа готовили альянс к последнему бою. Также они нашли всех людей, в чьих телах покоились части от души Единого. Все карты были на столе, осталось только исполнить задуманное. А во, широко раскрыла я рот. Скот и Амедиа повели альянс на Интулу и ее сына. Они решили отвлечь на себя цикл, ведь уничтожение всего живого наступает после смерти Эрона, не раньше. Судьба такая штука, что она исполнится так, как и должно. Циклу пришлось прописать судьбу так, чтобы Эрон вернулся в срок. Смерть практически начал уничтожение всего живого, а Альянс просто замер на месте. Они были последней жизнью на Земле, больше никого нет. И вот, не успел смерть всех уничтожить, как явился Аарон Адамс. Царь жизни сразился со смертью, а в этот момент Скотт и Амедиа повели Альянс на Инутлу. Они не давали ей вмешиваться в бой. Аарон Адамс ослабил смерть, и в решающий момент, в момент последнего удара, Аарон жертвует своей жизнью. Он дает смерти убить себя. «Почему?» – дрогнул мой голос. «Потому что цари поглощали себе подобных», – влезла в рассказ Лидия. «Если царь отдает свою жизнь добровольно другому царю, тот забирает себе его душу. Только так можно было пробудиться полностью». Но Аарон сделал иной ход. Смерть поглотил его душу, и Аарон проник в чертоги души Алестера Ламберта и убил душу смерти. Точка цикла была соблюдена. Смерть Аарона Адамса – это итог, а то, что после – суть цикла. Это совершенно разные события, по сравнению с точкой, где должен был погибнуть Скотт. Аарон – это явление, его смерть – это перемены. Зло в крови Алестера Ламберта было полностью уничтожено, и его глаза утеряли свой алый оттенок и стали золотыми с белыми вертикальными зрачками. Он обрел свет, но то, что он увидел перед собой, голос Гатака стал тише. Аарон Адамс лежал прямо на его руках, он был мертв, а его тело превратилось в золотую пыльцу, что забрал с собой холодный поток ветра. Почему-то на душе стало мерзко, это же просто ужасно. Алестер напал на Интулу, и между ними произошел бой. Силы Алестера Ламберта вышли на новый уровень. Он победил Интулу, практически не напрягаясь, и вместо того, чтобы убить ее, он забрал из ее тела часть радужного фрукта, что и обратил девушку в чудовище. Она снова стала человеком. Это было хуже смерти, она потеряла все, и снова стала тем, кого презирала. И пока шел бой, Дионир сделал свой ход. Он поместил Эрика в кузню Монреала, и это устройство забрало из его тела благодать, что из цикл в цикл не могла пробудиться и закончить этот ужас. Эрик умер, он отдал свою жизнь ради будущего всего живого. И Дионир, со слезами на глазах, погрузился в кузню и поглотил благодать Эрика, своего сына, а в прошлом, родного брата. Какой ужас, опустила я взгляд. То есть как бы Дионир ни старался брата, он не смог спасти что в прошлом, что в будущем, что в настоящем. Да, кивнул Гатак, Дионир стал царем судьбы, и в то же время он оставался богом времени и ветров. Он обрел такое могущество, что не вообразить ни одному смертному, как и бессмертному. Дионир использовал врата Энигмы и вернулся на землю. Он застал момент, как Алестер поглотил силу Интулы, это был конец. Наступил финал этой истории. 333-й царь и 334-й царь наконец-то пробудились, и один должен поглотить второго. Иного пути больше нет, но битвы не было. Продолжила Лидия, Дионир, использовав силу времени, переместил к себе людей с частичками души единого, и он их всех поглотил, увеличив свою и без того несокрушимую силу в десятки раз. Следом, он остановил время на всей планете. Сделал он это по щелчку пальцев, он стал истинным богом, кто в мгновение ока может изменить судьбу всего живого. Дионир забрал у Алестера последние две частички от души единого. Одна была с ним практически с самого рождения, вторая досталась ему после смерти Аарона Адамса. И теперь в царе судьбы были собраны все части единого. И вместо того, чтобы убить Алестера, Дионир открыл портал в само прошлое, и он сказал Алестеру, что хочет все уничтожить. Стереть начало, чтобы никто и никогда не появлялся на свет. Теперь Дионир мог менять поток самого времени. Эта сила шла вразрез со всеми законами мира. Алестер последовал за Диониром и столкнулся с самим прошлым. Он увидел, кто такой Дионир на самом деле, увидел, что единый сделал с его друзьями, отцом, матерью и братом. И в ту секунду Алестер осознал истинный план Дионира. Он хотел всех спасти. Он предавал, убивал и лгал, и все ради одного момента. Алестер оказался в точке прошлого, когда цикл забирал у Дионира его судьбы, когда эта тварь прописывали точки событий, основываясь на жизни бога времени и ветров. И в этот самый момент встала Лидия с кресла, а на ее лице зажглась радость и счастье. Дионир подобрался к циклу сзади и пронзил его мерзкое тело насквозь. Сделал он это голой рукой. В теле Дионира была сила единого, все его души, и поэтому он мог убить цикл. Это был единственный шанс, как можно уничтожить это существо. И пока эта тварь была на последнем издыхании, Дионир переписал в манускрипте цикла конечный итог. Он изменил ход судьбы. Лидия вмиг успокоилась, он сделал из себя проход прямо из своего тела. Дионир вычеркнул часть, где один царь убивает другого. Теперь темный царь, его жизнь, она и стала финалом цикла. Дионир сделал ставку на Алестера, ведь они двое, одно существо, они и Адам, первый созданный прародителем человек. Но на самом деле, Дионир устал, он уже не мог продолжать борьбу, он просто хотел покоя. Дионир умер, а души единого в его теле обратились в каменные двери. И прямо за вратами, финал этой истории, приз победителя. Я сжала кулаки, а моя спина покрылась мурашками и холодным потом. Пройдя сквозь врата, Алестер Ламберт переместился в Иерихон. Он оказался на вершине пирамиды, и там, восседая под лучами алой луны, находился настоящий живой единый вокруг пирамиды, и на ней самой, бессмертная армия царей, что обратились в конце своих циклов в темных. Что, как другие циклы, потеряла я дар речи. Раньше Парадис был поделен на десятки, а возможно, и сотни тысяч миров. Между мирами была ширма, которая не давала одному миру проникнуть в другой мир, и единый заселил все миры радужным фруктом. Он увеличил шансы, чтобы на свет точно появился избранник прародителя. Когда цикл заканчивался, радужный фрукт внутри избранника расцветал, и происходила эволюция. Но всегда на свет рождались темные, ведь в каждом радужном фрукте содержалась душа темных старой эпохи. Единый возродил собственный род, сделав их своими детьми. И вот наступил момент, когда и Алестер Ламберт подошел к черте эволюции. И тогда Единый осознал, что цикла больше нет, верный раб был уничтожен. На поясе Единого были манускрипты цикла. Так раб показывал, что верен своему хозяину. Взглянув на текст одного из манускриптов, Единый увидел изменения. В конце появилась еще одна правка, там было написано: «Радужный фрукт внутри тела избранника расцветет и смешается с ним воедино, породив новое существо, истинного сына Единого». «Истинного сына Единого» было перечеркнуто, а вместо этого слова была новая запись «Истинный свет». Даже будучи мертвым, сила цикла продолжала действовать. Алестер Ламберт эволюционировал, и в его глазах зажглась стигма. Он получил ее, не проходя особый обряд, как делали это абсолюты. Он стал истинным светом, тем самым, кого ждет прародитель всего живого. И у радости Единого не было меры, он нашел того, кто откроет ему двери к прародителю. Поиски закончились, и он пленил Алестера, поинтересовалась я. Нет, покачал головой Гаток, Единый обладал шестью стигмами, а Алестер только одной. Они столкнулись в бою, а их сила рвала ширму между мирами. Алестер Ламберт не мог победить это чудовище, и на помощь ему явилась Энигма. Она отворила ему врата и помогла избежать плена. Алестер вернулся на Землю и увидел, что планета начала двигаться сама по себе. Она покидала чертоги собственного мира, переходя в соседние миры, куда Единый какое-то время не сунется. Алестер застал возле себя Еву Брукс, и они крепко обнялись, осознав, что от отряда бедствия остались лишь они двое. Следом, Алестер встречает Энигму, и она предлагает ему план. Она вернет всех друзей Алестера к жизни. В момент, когда Екатерина Браун, Иван Щукин и Аарон Адамс умирали, Энигма сумела сохранить их души. И теперь в других мирах, где сила цикла все еще властвует над судьбой людей, есть особые избранники. Аарон Адамс, Екатерина Браун и Иван Щукин. Они где-то там, за ширмой миров. Нужно лишь забрать избранников и пересадить в их тела души погибших друзей Алестера. И как это свершится, Энигма поможет Алестеру стать новым прародителем всего живого. Энигма, она же еще та гадина. Алестер ей поверил, у него не было выбора, пожала плечами Лидия. Энигма единственная, кто все знала, и кто могла привести Алестера в чертоги первой вселенной, где покаяться мир абсолютов и темных. Ведь печать снята. Избранник может войти в источники, получить стигмы и достать ключи к миру прародителя, как это сделал когда-то Баркот. Почему Энигма собирала души друзей Алестера? Призадумалась я, чтобы создать воинов, которые смогут противостоять асам Единого. Асам, сильнейшие сыны Единого, жутким тоном сказала Лидия, их было четверо. Фомальгал, Антарас, Регул и Альдебаран. Не было воинов, равных им по силе. Алестер нуждался в отряде, что не будет уступать ему по силам. Вот зачем Энигма сохранила их души. Шло время, продолжил Гаток, боги, люди, полубоги и драгуны создали ковчег. Это было соединение 11 планет. Главнокомандующим Альянса стал Амедиа Альбион. А Скотт, спросила я, он тоже выжил, улыбнулся Гаток. Алестер Ламберт и Ева Брукс вернули своих друзей к жизни. Потратили они на это 13 лет. Также воины Альянса воскресили первородную Элиш. Лишь она одна могла найти копию Ивана Щукина. На нее больше не действовало слово Единого, ведь цикла, что пленит судьбу любого живого создания, больше нет в живых. Она помогла найти великого черного дракона, а также стала для Ковчега незаменимым воином и другом. Все старые разногласия были исчерпаны, все осталось в прошлом, и вот Алестер воскресил своих друзей. Возродились они к жизни, уже с новыми силами. Иван Щукин мог пользоваться созиданием без какой-либо опаски за свою жизнь, как и Екатерина Браун. Аарон Адамс усилил свой огонь в десятки раз, и пока Алестер, вместе с Евой, воскрешал своих друзей, на их пути снова встал голос, который хотел убить их в мире богов. Алестер наконец-то смог увидеть того, кто командовал балом. Это был Бахамут. Вот только у него больше не было тела. Он стал живой мыслью, что могла подчинять и внушать живым определенные команды. И он был вместе с Энигмой. Что опешила я, но ведь в старые времена он ее ненавидел. Он же знает, что именно она уничтожила абсолютов и темных болезней безумия. Просто слушай дальше, тяжело вздохнула Лидия. Алестер и его друзья отправляются в чертоги первой вселенной. Они разгадали тайну, кто такой единый на самом деле. Они узнали историю Баркота, то, кем он был и чем в итоге он стал. Также Алестер и его друзья прошли все источники. Было их всего три. Аарон Адамс, Ева Брукс, Иван Щукин и Екатерина Браун получили стигмы. Всего их было четыре. В глазах Алестера было пять стигм, и чтобы получить шестую, он должен был облачиться в особую броню, сделанную в кузне Монреал, что находилось в мире абсолютов. Только броня раскроет полный потенциал Алестера, и в его глазах зажжется последняя, шестая стигма. Но есть одно условие. Ты должен заплатить. Броня делается из души того, кто любит тебя всем сердцем, любит тебя, как родитель собственного ребенка. На эту роль подходили Скотт и Амедиа. Алестер отказался от данной затеи. Он сказал, что сможет победить без брони, но все понимали, что у единого в глазах находится шесть стигм, и без брони Алестер проиграет. И это сделал Скотт, спросила я, понимая, что дедушка еще жив. Нет, покачал головой Гаток. Амедиа, втайне ото всех, принес себя в жертву. Он умер ради Парадиза и его будущего. Подождите. Снова подняла я руку, но Амедиа живой. Слушай дальше, буркнула Лидия. Когда Алестер и его отряд прошли все источники, они получили три ключа от мира прародителя, а также узнали правду. Они узнали, кто такая Энигма на самом деле. И в тот момент наружу вылез Бахамут. Он прятался в теле одного бога, будучи его мыслью. Бахамут и Энигма – предатели, которых тут же пленили в чертогах Ковчега. Убивать Энигму было нельзя. Алестер, для будущей войны, собирал благодать избранников цикла, что были разбросаны по всем мирам. Энигма сотворила из этой благодати настоящую планету, а если быть точнее, это оружие к грядущей войне. Умрет Энигма, и планета исчезнет. И вот, финал этой истории, весело сказала Лидия. Ага, в точку, усмехнулся Гаток, а я навострила ушки. Алестер и Единый приготовились к последнему бою. Ковчег против Иерихона, дети Единого против Альянса, бедствие против Асав, истинная тьма против истинного света. Все карты на столе. Началась битва, которая стала легендой. Сама реальность мира дрогнула. Сильнейшие существа во всех сотворенных мирах прародителя встретились в последнем бою. Как написано в учебниках истории, эту битву невозможно вообразить и невозможно повторить. Бедствие победили Асав, а Алестер Ламберт одолел Единого. Но перед битвой Алестер попросил всех военных и всех жителей Ковчега пойти по пути Баркота, объединить все расы. Он попросил не убивать детей Единого, которые были перерожденными темными. Этот порочный круг пора прервать. Также все готовились принять в свой дом абсолютов, что покоились в Алой Луне и находились в вечном сне. И вот, битва была выиграна. Никто из воинов не умер. Элиш, богиня жизни и смерти, вобрав в себя силу из Алой Луны и Золотой планеты Энигмы, воскресила всех падших воинов со всех сторон конфликта. Так и закончилась война, где никто не погиб. Алестер собрал ключи и открыл проход к прародителю всего живого. Но на поле боя явилась Энигма. Она вырвалась из плена и просто нагло ждала, когда Алестер убьет Единого. Вместе с ней был Бахамут. Бойцы Альянса выдохлись, как и бедствие и сам Алестер. Поэтому Энигма запросто поставила на колени всю армию, а следом она вместе с Бахамутом зашла в портал. «Вот гадина!» — рявкнула я. Алестер Ламберт последовал за ней, и портал закрылся. По мемуарам Алестера Ламберта, чертоги прародителя выглядели как бесконечная вселенная, в которой открыто бесчисленное количество порталов в иные мира. И посередине этого мира стоял замок, где и покоился прародитель. Алестер и Энигма устроили бой, и этот трусливый абсолют, чувствуя, что Алестер доминирует в бою, побежала к замку. Она отворила двери, и перед ее глазами предстал гигантский кристаллический монолит алого цвета. Вот они, оковы прародителя. Те самые, что абсолюты сотворили из святой земли, по которой ходил прародитель. Энигма практически коснулась монолита. Победа была у нее в руках, но ее остановил Бахамут. Он пленил ее тело в своих мыслях. Это выглядело так, словно она попала в вязкое болото, из которого не выбраться. Следом Бахамут вложил в руки Алестера Ламберта меч, и поделился с ним своими воспоминаниями. Все это время Бахамут исполнял план Барката. Они двое отпустили Энигму, так как знали, что эта тварь добьется своего. Она доведет Алестера Ламберта до прародителя, чтобы самой заполучить силу всеотца и стать его наследником. И в самый роковой момент Бахамут пленит предательницу рода Абсолютов, открыв путь Адаму, первому человеку. Так план Барката и Бахамута сыграл ключевую роль в сотворении истинного мира. Алестер Ламберт разрушил монолит и освободил прародителя. То, что было внутри, уже утеряло форму. Осталась одна лишь необъятная мысль, разум прародителя, что стремился слиться со своими мирами, а следом раствориться в них, став вездесущим словно ветер. Высвобождение убило Алестера, Энигму и Бахамута. Они обратились в пепел. Я хотела задать очередной вопрос, но решила все-таки выждать. Напоследок, прародитель вернул детям единого их истинный разум. Они вспомнили, кем были в прошлой жизни они темные, что жили в чертогах первой вселенной. Абсолютов он освободил из плена Алой Луны и излечил их от болезни безумия. Ширма между мирами Парадис лопнула. Вселенная стала цельной и необъятной. Прародитель сохранил душу Алестера Ламберта в своих чертогах мысли. Следом он соткал ему новое тело из своей силы. Прародитель намеренно не сливался со своими мирами. Он оттягивал этот момент, так как чувствовал вину. Если бы всеотец всего живого выбрал своего наследника, этого бы ужаса не случилось. Вместо этого он начал сливаться с мирами, и просто хотел покинуть своих детей. Воскресив Алестера, он передал ему на время свою силу. Алестер Ламберт стал прародителем всего живого, но были кое-какие ограничения. Эта сила не бесконечна. Прародитель предложил Алестеру воскресить погибших воинов во времена циклов и во время подготовки к войне с Единым, но Алестер отказался. Он сказал, что есть тот, кто заслуживает награды больше всех. Без него ничего бы не получилось. Не может быть. За секунду поняла я, о ком сейчас пойдет речь. Хотя нет, лукавлю, усмехнулся Гаток. Алестер воскресил Амедиа. Да, это малость несправедливо по отношению к другим, но Амедиа заплатил большую цену. Он это заслужил. И вот, Алестер Ламберт и Амедиа сотворили новый мир, новую вселенную. Они воскресили Дионира, всех его друзей, родителей, брата и богов первой эпохи, которых убил Единый. Также в этом мире они воскресили Еву и Адама Ламберта, как и их сыновей. Они убрали из царской крови тьму, и теперь на свет рождаются лишь светлые земные цари. Так Алестер Ламберт отплатил Диониру. Он дал ему то, что бог времени и ветров желал всем сердцем. Он дал ему родной дом. Потом Алестер и Амедиа вернулись обратно в нашу вселенную. Есть даже видео, где они появляются на похоронной церемонии. Поищи потом в интернете. Я начала кивать, а прародитель слился со своими мира, и теперь он вездесущая мысль, что наблюдает за всеми живыми существами во всех мирах, но никак не влияет на их жизнь. Конец. Гаток встал с кресла и поклонился. Я начала хлопать в ладоши, Лидия тут же подхватила мой настрой. Как же все круто закончилось. Как же я рада за Дионира. Он получил то, о чем всегда мечтал. Эта награда с лихвой покрывает все его мучения. Так вот как все было запутанное, и в то же время, прекрасная история о героях, что шли до самого конца. Они даже одолели саму судьбу. Наши предки невероятны. Я резко перестала хлопать в ладоши. Перед тем, как мы зашли на капитанский мостик, ты сказал, что Алестер Ламберт проморгал проблему похуже истинной тьмы. Как это было? Гаток сел на место и изменился в лице. Ты представляешь, сколько времени прародитель был в заточении? Миллионы лет? Пожалуй, я плечами. Столько, что человечек и за всю жизнь не посчитать. У этой цифры даже нет названия. Ты представляешь, что будет с рассудком за такой промежуток времени? Прародитель ведь был в полном одиночестве. И вот тут я потеряла дар речи. Чтобы не сойти с ума, прародитель отсоединял от своего разума безумие. Безумие, не поняла я. Дальше продолжила Лидия. Своего рода на разуме прародителя возникала опухоль, и он ее срезал, дабы сохранить ясный рассудок. И эта частичка выходила из красного монолита, Превращаясь в белые тени с золотыми глазами, я на всю жизнь запомнила строки из мемуаров Алестера Ламберта. Внутри, кроме трех башен, нет никакого дворца, лишь огромный квадратный двор, по которому разбросаны белоснежные тени с золотыми глазами. Все они, сжавшись от ужаса, пускали слюну или завывали как ненормальные. В башнях дворца были такие же существа. Кто они такие? Алестер не придал этим существам никакого значения, да и кто бы знал, что они угроза пострашнее истинной тьмы. Горько усмехнулся Гаток, когда прародитель слился со своими мирами, части его обезумевшего разума сотворили свой собственный мир, преисподнюю. Они множество тысячелетий собирались в единое целое, пока на свет не появился король пустоты, обезумевшая версия прародителя, и его цель – пожрать все миры. Лишь так он соединится обратно с настоящим прародителем, и они станут вновь единым целым. «Откуда вы все это знаете?» – дрогнул у меня голос, кто рассказал об этом всему миру. «Один из кошмаров», – продолжила Лидия, – «кошмары прародителя угрожают нашему миру вот уже как больше 2000 лет. Поначалу никто не знал, кто они такие на самом деле, что это за существа, что пришли к нам из иного мира. А потом Ламберты поймали одного кошмара. Они пытали, практически уничтожили его тело, и кошмар сдался. Он поведал им, кто такой король пустоты. Спустя какое-то время, эта информация стала общедоступной, но Ламберты все равно стирают любое упоминание о кошмарах прародителя. Они боятся, что среди народа начнется паника. Ведь 2000 лет назад, граждане всего Парадиза чуть не свихнулись. Страх перед кошмарами чуть не погубил всю вселенную. Благо 6 великих династий смогли потушить очаг проблемы. Они построили систему Спрут, которая и по сей день защищает нашу вселенную и предупреждает об открытии порталов в иной мир. То есть где-то там, в ином мире, существует злая версия прародителя, которая хочет сожрать все миры и соединиться с настоящим прародителем. Лидия и Гаток начали кивать. Вау-ау, это. Проблема в том, что преисподняя – это тюрьма короля пустоты. Он не может покинуть свой собственный мир, так бы он нас всех уже давно уничтожил. Дрогнули плечи Гатока. Почему? Потому что у него больше нет реального тела, продолжила Лидия. Он часть прародителя. Без оригинала он просто умрет. Преисподняя – это своего рода лечебный центр, где король пустоты может существовать без угрозы за свою жизнь. Поэтому он и открывает порталы. Он хочет затянуть наш мир в его мир, и тогда все, тотальный конец всему сущему. Также из-за короля пустоты в нашем мире начали открываться порталы в иные миры, а не только в преисподнюю. Он всеми путями хочет добиться своей цели. Ведь наша вселенная, первая среди всех созданных вселенных. Именно к нам тянутся ветви всех миров. Другие вселенные никак не контактируют между собой. Если бы было иначе, мы бы уже все давно умерли. Ведь не все миры так технологичны, как Парадиз. И не у всех есть сила, чтобы закрыть брешь. Так, теперь я все поняла, кроме одного. Есть король пустоты, это да, а кто такие кошмары прародителя? Это разумные монстры. Пожал плечами Гаток, их создал король пустоты. Это все, что мне известно. Ага, мне тоже, кивнула Лидия. Про кошмаров практически никто ничего не говорит. А те, кто с ними сталкивается, подписывают бумагу о неразглашении. Будешь трепаться про кошмаров, тебя тут же арестуют. Как жестко. Таков порядок, улыбнулся Гаток. Ты либо его соблюдаешь, либо тебя наказывают. Другого не дано. К тому же, кошмарами занимаются военные всех династий. Это не наша забота. Ладно, закончим на этом. Пойдем поедим? Спросила Лидия. Опять восклицательные и вопросительные знаки, опешил Гаток. Давай лучше поиграем в карты, так мы точно скоротаем время. Гаток и Лидия покинули капитанский мостик, а я развалилась в мягком кресле и уставилась на потолок немигающим взглядом. Ну что ж, я прошла полный курс истории Парадиз. Брат бы явно оценил мое достижение, ведь он повернут на учебе. Глава Лии, Ули. Прошло уже 10 дней, как мы покинули Ларион. За это время мы успели посетить 3 планеты, на которых находились задания для рекрута-наемника, и нас каждый раз посылали куда подальше. Никто не хотел иметь дело с рекрутами, если с ними не будет наставника. Мои прогнозы сбылись, и отборная ложь не помогла изменить ситуацию, и из-за этого дети днями и ночами разыгрывали сценки нашего вранья. Это был мини-театр. Мы разделились на 4 пары, и каждая пара отыгрывала ложь перед зрителями. Мы даже 10-бальную систему вели, как и места. Я была в паре с Хлоей, и мы заняли 4-е, последнее место. Хлоя совсем не умеет врать. Как она пытается это сделать, то тут же выдает себя поведением. Ей еще учить и учить, я-то уже легендарного наемника обвила вокруг пальцев, так что я еще тот профи по вранью. Миниатюрный театр лжи, игра в карты, вечерние разговоры, совместная трапеза за одним столом и многое другое начали выводить отношения детей на новый уровень. Как я и думала, это путешествие нас сблизит. Первые два дня было как обычно, но вот с третьего дня мы все разговорились, и дружеская атмосфера насыщала буревестник все больше и больше, хотя нет, есть только один человек, кто не хочет меняться, Лидия. Она все время буравит меня взглядом. Она общается с моими друзьями, как с каким-то отребьем. И она все время строит глазки и подмазывается к Гатаку. Иногда это выглядит так мерзко, что меня воротит. Но, я успела кое-что подчеркнуть. Как я уже давно поняла, Лидия не сильно-то хочет стать наемником. Она показывает это всем видом, но напрямую не говорит. Я заметила, что каждый день она читает учебники истории и архитектуры. Кажется, что она хочет стать историком или археологом. Цели у нее, конечно, крутые в отличие от ее поведения. Эй, очкарик, я тебе сейчас устрою вырванные годы. Я все равно не отдам. Это последняя бутылка. Леон и Твен начали кричать друг на друга, а следом и вообще махать кулаками. Делают они это в боевой броне, поэтому их головы скрыты под металлическим шлемом, так что никто не пострадает. И весь сыр-бор начался за последнюю бутылку газировки. Мы выпили все наши запасы, а на прошлой планете, где мы пытались выбить себе задание, увы, но газировок не было. Ведь нам нужны планете, где нет контролеров и проверяющих из коллектива. Мы выбрали задание на планетах, где есть спрут, но где люди живут по-своему. Там есть только законники, но и то они просто проводят проверку, а следом улетают. Своего рода эти планеты можно назвать дикими, так как они живут самостоятельно, практически без законов. Но это не как Угрил, где я выросла. Нет, эти планеты технологичны и развиты, но они опасны своей фауной. Хозяин, мы приближаемся к планете Мольп. Прошу пройти на капитанский мостик. Раздался с потолка голос буревестника. Все дети вмиг перестали болтать и заниматься своими делами. Все они одеты в боевые костюмы, кроме меня, а их лица скрыты под металлическим шлемом, но я чувствую их испуганный взгляд. Да, теперь они знают мой самый главный недочет, я слаба в приземлениях. Чур одно пассажирское место мое. Нет, мое. Кто первый сел, того и место. Я не хочу приземляться в главной комнате. А ну пошли прочь, место будет моим. Чтобы понять, как я плоха в приземлениях, нужно взглянуть, как за безопасные места сражаются мои пассажиры. Дети словно сорвались с цепи. Они рванули на капитанский мостик, при этом начав отталкивать друг друга, или того хуже, даже драться. На четыре пассажирских места сели Лидия, Марк, Гатак и Хлоя. Твен, Саша и Леон пошли в главную комнату, и на их лицах была печаль и страх. Я села за капитанское кресло, пристегнулась ремнями безопасности и крепко сжала пальцами руль. Ну что, друзья, готовы к веселому приземлению? Начала я наигранно смеяться и нажимать кнопки на рабочей панели. Только не убей нас, пожалуйста. Сжалась Хлоя. Если мы разобьемся, я тебя на том свете придушу. Зашипела Лидия. Марк и Гатак молча переглянулись, они словно простились друг с другом. Так, никто не умрет. Я не так плоха в приземлениях. Вы преувеличиваете. Надула я щеки. В прозрачном экране я увидела, что мы входим в слой атмосферы. Выглядит планета, как фиолетовый шарик, вокруг которого вращаются белое и черное солнце. На планете видно огоньки. Это указатель, где расположилась жизнь. Всего на этой планете 5 городов, и нам нужен город Умбл. И я уже посмотрела карту, поэтому знаю, куда нужно лететь. Корабль перевернулся на живот, а двигатели изменили направление и теперь смотрит жерлом вниз. Буревестник покрылся оранжевым свечением. Я смотрю на экран, на котором изображен корабль и горизонтальные линии. Мне нужно, чтобы крылья лежали на линиях и не выходили за черту. И это офигеть как сложно. Руль мотает в разные стороны, и я с жутким усилием пытаюсь держать его на одном месте. Если ошибусь, буревестника перевернет, я потеряю управление, и мы разобьемся. Не очень хороший сценарий. Да и к тому же, кроме перечисленного, мне еще нужно следить за скоростью. Если вовремя не подниму корабль с помощью двигателей, мы начнем набирать скорость и потом не остановимся. Эх, брат вообще может на полном ходу приземляться на планету. Ему даже не нужно переворачивать двигатели. Я тоже так хочу, но сначала мне нужно научиться первой вариации посадки. Мы прошли оранжевые облака насквозь. Скорость корабля начала меня пугать, как и писк из динамиков на потолке. Хозяин, опасность. Слишком большая скорость. Немедленно включите обратную тягу на 80%. Раздался из динамиков эмоциональный голос буревестника. Даже корабль в шоке от моего приземления. Я сделал так, как сказал мне буревестник. Корабль резко мотнуло вверх, и из главной комнаты послышался крик Твина, Леона и Саши, а следом раздался грохот. Наши вещи разбросало по всему помещению. Я изменила положение двигателей, потянула руль на себя, и корабль, поймав поток ветра, словно птица взмыл вверх. Теперь мы летим ровно прямо, а корабль перестала мотать в разные стороны. Команда, сообщаю вам, ваш капитан справился с поставленной задачей. Я обернулась и увидела, что дети растеклись по пассажирским местам, а на их лицах сияет облегчение. Они даже говорить не могут. Мы приземлились недалеко от города Умбл, который окружен огромными железными стенами. Сделано это для защиты горожан, ведь на планете Моль побитают три вида чудовищ – карстроты, маеги и литраки. Население планеты – это в большинстве люди, у которых нет магии, поэтому им нужна защита. Как говорил мне брат, 70% людей рождается с нулевым уровнем силы. Планета Мольп – это пустынная местность фиолетового цвета, а облака здесь оранжевого оттенка. Тут нет пышных лесов, на пути попадаются лишь сухие голые деревья с острыми как иглы ветвями. Также здесь холодновато, вроде бы пустынная местность, но песок твердый, как камень, а дюны состоят из горных возвышенностей. Белоснежное солнце не греет, да и света от него практически нет. Такое чувство, что сейчас не день, а темный вечер. Дети облачились в боевую броню. Увидеть группу маленьких наемников – это еще то зрелище. У каждого на поясе клинок не больше 20 сантиметров, как и разрешено по закону. Я же надела черную куртку, свитер, высокие металлические сапоги и спортивные штаны. На поясе у меня висят верные друзья, черный и белый. Наше задание – найти одну драгоценную вещь, которую потеряли в лабиринте Гаук. Это горный край, и внутри него куча туннелей. Я почитала информацию в интернете, и сказано, что оттуда сложно выбраться. Бывало и такое, что люди пропадали, и никто их больше не видел. Как же хорошо, что нас сейчас пошлют куда подальше. Не хотела бы я затеряться в этом туннеле. Заказчик находится в небольшой деревушке, что расположилось неподалеку от города Умбл. Это своего рода изгои. Их либо кто-то выгнал из города, либо они просто не хотят жить в большом обществе. В общем, странные ребята. И там же располагается лабиринт Гаук. Отправились мы до деревни пешком. Путь не близкий, но мы весело провели время. На борту буревестника мы нашли старый фотоаппарат. Сначала мы думали, что он не работает, но подзарядив аккумулятор, устройство начало функционировать. И на трех планетах, где мы пытались получить задание, мы каждый раз фоткались. Это память о нашем путешествии. И это, в очередной раз, сблизило детей. И вот, спустя 5 часов, мы наконец-то пришли к деревушке с заказчиком. Поселение окружено небольшими металлическими стенами с колючей проволокой и отметинами от острых когтей мда. Видимо, нам повело не столкнуться с чудовищами. Мы подошли к главным вратам. Наверху стоят двое мужчин в черных свитерах. В руках у них винтовки, обтянутые проводами. Мужики глянули на отряд детей в боевых костюмах, следом переглянулись, обменявшись удивленным взглядом, а потом один из них сказал: «Дети, город в другой стороне, это поселение Узот». И как всегда, я стала голосом отряда. Даже Гаток стесняется говорить с взрослыми. «Здравствуйте». Подняла я руку и начала махать охранникам. «Мы пришли по адресу. У нас тут дело. Дяденьки, пожалуйста, пропустите нас». «К кому вы пришли?» – спросил второй охранник. «Гай Алвуд». Назвала я имя заказчика. «Скажите, что пришли наемники из города Ларион». «Наемники?» – сощурил мужчина глаза. «Вы слишком малы для такой работы. Мы рекруты». Тут же ответила я. «Мы прилетели по поводу задания. Впустите нас, пожалуйста». Мужики переглянулись, пошептались, а потом и вовсе слезли со стены, оставив нас без ответа. «М это значит, нет?» – спросила Марк. И тут же был дан ответ. Врата в поселении отворились, и на входе стоят двое мужчин-охранников. «Проходите». Мои друзья прошли через главный проход, ну а я подошла к охранникам. «Дяденьки, подскажите, где нам искать Гая Алвута?» «Без понятия», – пожал первый охранник плечами. «Мы такого не знаем, а значит, он приезжий, как и вы. но поищи его в баре Лось. Иди все время прямо, и не ошибешься». «Ага, поняла. Хорошего вам дня». Я вернулась к друзьям, и вот, перед нами предстало поселение Узот. Состоит оно из металлических зданий по 3 или 4 этажа. В конце установлен гигантский генератор, что снабжает поселение электричеством. Народ бродит в потертой одежде, и все при оружии. Также, здесь много собак. У них даже есть целые стаи. «Так, нам нужно идти прямо. Ищем бар Лось». Я пошла впереди группы, и теперь замечаю, как на наш отряд таращится. Люди не понимают, что здесь забыли дети, да и еще в броне. Мы выглядим так, словно пришли кого-то прирезать, и я кажусь всем лидером. Словно это моя личная охрана. «Ева, как думаешь, на сей раз нам повезет?» Сблизился со мной Гаток. «Я откуда знаю?» Пожала плечами. «Может да, а может нет. Все будет зависеть от Леона Итвина. Они ведь победили в театральной постановке на лучшую ложь. Да-да, эти два парня вечно ругаются, но в то же время хорошо ладят. И они так превосходно врали на театральной сценке, что даже я им поверила. Мы с очкариком не подведем». Ударил Твен себя по нагруднику. «Ты достал называть меня очкариком», рявкнул Леон. «Ой, и что ты мне сделаешь? Как звал тебя очкариком, так и буду». Они снова чуть не устроили драку, да вот Марк их успокоил. Хлоя и Саша лишь посмеялись над очередной потасовкой мальчишек. Лидия идет молча, и она прожигает мою спину убийственным взглядом, ведь возле меня идет Гаток. Как ей донести, что я еще маленькая, чтобы думать о таких вещах, как романтика? Мне 12 лет, это им по 15. Они уже могут думать о том, чтобы ходить за ручку и обниматься. Меня такие вещи не интересуют. Да и к тому же, если у моего суженого не будет пресса, как у моего брата, мы точно не сойдемся. Я просто не могу держать возле себя мужчину без идеального пресса. Даже простой пресс меня не устроит, только идеальные кубики. Спустя 20 минут, мы наконец-то нашли бар Лось. Как и сказали охранники, это место не перепутать ни с чем. Постройка под 4 этажа, и из каждого окна вырывается разноцветный свет, напоминающий радугу. На крыше установлены железные рога. На входе вывеска, собранная из огромных болтов. Лось. Из бара доносится громкая музыка, а из окон первого этажа выглядывает куча людей, что вдыхают из железной трубочки какой-то фиолетовый дым, а следом выдыхают уже красный дым. На входе стоят два качка в черных потертых плащах. Я подошла к охранникам, за моей спиной группа вооруженных детей. «Со мной лучше не шутить». «Здравствуйте, мы ищем Гая Алвута. Вы знаете такого?» Мужчины глянули в мою сторону жутким взглядом. «Иди отсюда, мелочь». «Да, не мозоль нам глаза. Вход разрешен только с 18 лет». Я огляделась, оценила состояние поселения и ответила: «Так тут нет законников. Кто вас будет проверять? Да и к тому же, мне нужен Гай Алвут». «И все. Вы можете его позвать?» Один из охранников шепнул на ухо второму. «Она говорит про того приезжего. Ну, тот транжира». «А, понял, понял. Они его знают. Ура, поиски увенчались успехом». Я уже обрадовалась, да меня тут же осекли. «Мы его позовем за 2000 джей». Свела я брови вместе. «Я ребенок, откуда у меня такие деньги?» «Дяденьки, ну пожалуйста, помогите». Они замолчали, и теперь смотрит ровно прямо, и я для них больше не существую. «Гррррр». Начала я рычать, шарясь в кармане куртки. «Вот, держите». Я отдала одному охраннику карточку с 2000 джей. Как хорошо, что я разменяла деньги до того, как наше путешествие началось. Прямо в воду глядела, что могут возникнуть подобные ситуации. С довольной ухмылкой на лице, охранник засунул карточку в карман плаща, а следом зашел в бар. Второй охранник улыбается, словно ребенок. Видимо, я дала им денег на выпивку. Вот же мерзкие взрослые. Я сложила ручки на груди, и теперь жду. Дети стоят за моей спиной молча. Они все время так делают. Между собой они все такие смелые и сильные, а на деле они стесняются взрослых из внешнего мира. Слишком долго дети провели в Ларионе. Они привыкли к наемникам, а вот к простым жителям Парадис, увы, нет. Дверь открылась, и за охранником вышел худой как спичка мужчина с острой щетиной на подбородке. На наем бронежилет легкого типа и черный плащ, на ногах высокие стальные сапоги с отсеком для кинжалов, красные штаны порваны на коленях. У него черные волосы до кончиков ушей, а глаза серые, и в них я вижу одно лишь лукавство. «Ау, только не говорите, что я ваш отец», — начал бледнеть Гай Алвут. «Нет, сделала я шаг вперед, мы наемники из города Ларион. Мы приехали по вашему заданию». Гай резко замолк, его взгляд прошелся по всем детям. Он что, нас оценивает? Гай, решила я вывести мужчину из омута размышлений. Ой, да, я вас услышал. Что ж, тогда давайте не будем терять время. Идем, возле моего поселения стоит машина. Мы быстро доедим до лабиринта Гаук. Да ничего что, опешила я. Что слышала? Идите за мной, махнул рукой Гай. Дети начали перешептываться. Они были рады, ведь нас не послали куда подальше. Я последовала за детьми, которые идут за Гаем. В моей голове шел анализ. Когда наниматели слышали, какой город наемников мы представляем, то тут же просили у нас реестр, официальное подтверждение, что заказ взят, а также, чтобы на задании присутствовал наставник. Мы вышли через северные ворота, потом прошли вдоль стены, зашли за холм, и перед нашими глазами предстал грузовик, покрытый толстым металлом и шипами на бампере. «Садитесь в машину», — кивнул Гай. Дети направились к транспорту. «Сейчас они думают только о задании, только о том, чтобы выиграть пари. Стоять!» — рявкнула я так громко, что дети замерли в 3 метрах от машины, а Гай уже открыл им дверь на пассажирские места сзади. «Извините, но мы передумали. У нас есть неотлаженное дело». И вот тут Гай сощурил глаза и начал смотреть на меня как-то иначе. «Вот блин, не нравится мне все это, Евангелина. Ты чего?» – зашипел Леон. «Это же шанс». «Да, поддерживаю», – закивал Марк. «Видимо, она боится проиграть», – мерзко усмехнулась Лидия. «Эй, мы же ждали этого», – шикнул Твен. «Ева, что с тобой?» – спросил Саша. «Может, тебе плохо?» – обеспокоилась Хлея. Гаток молчал. Он смотрел то на меня, то на Гая. «Живо отошли от машины!» — закричала я во весь голос, чтобы мои слова больше не ставили под сомнение. Дети дрогнули и молча встали за моей спиной. Я в этот момент смотрю только в глаза Гая. Мужчина начал медленно тянуться к поясу, где у него висит нож и пистолет. «Предупреждаю!» — положила ладонь на рукоять черного топора. «Я уже убивала!» «Лучше разойдемся миром!» «Ок, если потянешься к пистолету, я швырну в твою голову топор!» Мои угрозы, на удивление, сработали. Гай поднял руки выше плеч и мерзко улыбнулся. «Что меня выдало?» – спросил мужчина. «Ты не спросил про реестр. Мы рекруты, и без наставника нам никто не даст задание. К тому же, ты приезжий, тебя здесь никто не знает. Да и твое задание — в этом лабиринте пропадают люди. Отличный повод скрыть чью-то пропажу или смерть. И ты это поняла за 20 минут?» – широко раскрыл глаза Гай. «А вы очень умны. Маленькая леди, только вот нужно было бить тревогу в городе». На подошве Гая, прямо на носке сапогов, открылся отсек, откуда выстрелили маленькие металлические шарики. Они попали по ногам детям, это было не больно, я даже на мгновение подумала, что это шутка, а следом шарики лопнули, выпустив из себя зеленый газ. И его так много, что вокруг нас образовалось огромное облако. Я начала терять сознание, в глазах все плывет. Я хотела снять с пояса топоры, да вот вся обмякла и рухнула на фиолетовую землю всем телом. Звуки вокруг меня начали превращаться в какофонию, ничего не могу разобрать. Дети тоже упали на землю и теряют сознание. Этот яд работает даже против богов. Я увидела железные сапоги. Мужчина подошел ко мне, сел на одно колено и схватил меня за волосы, оторвав мое лицо от земли. Это был Гай, только на его лице черный противогаз. «Ты умная, сомнений нет, за тебя заплатит хорошую цену. Пустота, вечная тьма — это то, что Дариан видит каждый сон. Здесь нет радости, нет счастья, лишь крик прошлого, что не может никак отпустить изгоя из своих холодных объятий». Продвигаясь по едкой тьме, Дариан просто шел прямо. Голоса вокруг пытались надавить на его душу, пытались заставить его пасть в отчаяние, но, являясь к нему каждую ночь, они только закалили парня. «Брат!» Дариан резко остановился, услышав детский голос. Он медленно обернулся, увидев в 10 метрах от себя Евангелину. На ее лице была кровь, на теле множество ран. Она плачет и сидит на корточках, сжавшись в клубок. «Евангелина!» Вокруг девочки начали появляться черные тени с фиолетовыми глазами, а также с острыми, словно клинки, зубами. Из их ртов течет вязкая слюна. «Эй!» Дариан наблюдать за тем, как тени окружили девочку и начали медленно к ней приближаться, обнажив свои голодные рты. «Брате!» Дариан рефлекторно побежал вперед, но тени только отдалялись от него. И в один момент вся эта свора набросилась на Евангелину, начав разрывать ее тела в клочья. «Не-е-е-е-те!» Дариан резко поднял торс, вытянув перед собой руку. Он находился в теплой кровати внутри своей квартиры. Легкие пробила отдышка, все тело в холодном поту. Перед глазами застыли черные тени с фиолетовыми глазами, а в ушах звенел крик Евангелины. «Что за кошмар?» Провел Дориан ладонью по лицу и сбросил со лба холодный пот. На углу кровати заиграл телефон. На экране надпись «Стефан». Дориан взял телефон и рухнул обратно в кровать. Он нажал на экран и приложил телефон к уху. «Слушаю. Хозяин, у меня очень плохая новость. Евангелина пропала». «Что?» Подорвался Дориан с кровати. «Как пропала, я же сказал за ней следить. И что с передатчиком?» «Пока Евангелина спала». Дориан вживил в ее пятку жучок. «Это место обычно никто и никогда не проверяет, а в особых комнатах, где тебя проверяют рентгеном, сканер обычно достает лишь до половины пятки. Вы сказали, чтобы я тайно за ней присматривал. Я так и сделал. Держался как можно подальше от Евы и ее группы. Следил за их передвижениями по передатчику. Они зашли в город, потом вышли, а следом снова зашли в поселение. Они провели там почти сутки, что для Евангелины и для ее группы было несвойственно. Я подумал, что у них что-то случилось. Я зашел в поселение и нашел передатчик на ошейнике одной собаки. Передатчик вырезали так тщательно, проверяют только одни ублюдки, торговцы плотью. Что известна информация, живо. Они прилетели на планету Мольп 1 ноября, я обнаружил пропажу спустя 18 часов. Они хотели взять задание у некого Гая Алвута. Я пробил его по базе данных, и в данный момент он в 100 световых годах от планеты Мольп. Это ложный заказчик. Он просто воспользовался личностью другого человека. Я поспрашивал местных, и они рассказали мне о группе детей, что ушли с одним приезжим мужчиной. За оборонительными стенами, через которые вышли дети, я нашел следы от колес. Я шел по следам, пока они не оборвались на выжженном поле. Это следы от двигателей космического корабля. Дерьмо, начал Дориан массировать виски. Есть информация, кто покидал планету? К сожалению, нет. Здесь нет коллектива. Дориан уставился в одну точку. Дыхание леденело, а его мысли путались. Возвращайся в Ларион. Мне нужен корабль. Используй варп-двигатель с аурой. Я разрешаю. Также скинь мне координаты планеты. Уже сделал. Буду через 2 часа. Конец связи. Дориан сбросил вызов и нашел в записной книжке Кристофер Альбион. Нажав вызов, Дориан прижал плечом телефон к уху, а следом подошел к шкафу и начал одевать свою боевую броню. «Хау, вот это да!» Раздался в динамике мужской грубый голос. «Ты звонишь по телефону. Похоже, сегодня пойдет снег. Кристофер, мне нужна помощь. Ты можешь дать мне доступ к спруту? Что-то случилось. Евангелина пропала. Мне нужно вычислить того, кто ее похитил». В динамике раздался звук удара. По всей видимости, Кристофер свалился со стула. «Что похитили, мы поможем. Я немедленно отправляю к тебе Джека. Он спец в таких делах. Не нужно. Джак только замедлит меня. Пожалуйста, дай мне доступ к спруту».